сведения о святом Владимире Ярославиче, князе Новгородском. Память 4-17 октября. Благоверный князь Новгородский Владимир, внук святого равноапостольного князя Владимира, старший сын великого князя Ярослава и благоверной княгини Анны в мире Ирины, родился в 1020 году. В 1034 году князь Ярослав посадил его на княжение в Новгороде Великом и дал новгородцам грамоту с повелением платить по ней дань. Отсюда из Новгорода в 1042 году Владимир Ярославич ходил войною на Яме и победил их. Но случился мор на коней, и воины князя лишились их. В 1043 году, по приказанию отца, Владимир Ярославич участвовал в походе русских против греков, предпринятом для наказания греков за оскорбление русских купцов в Царьграде и за убийство одного из них. Поход этот был неудачен. На пути в Царьград Владимира встретили послы императора Константина Мономаха, обещая именем императора наказать убийц русского купца. Но князь Владимир отпустил послов ни с чем и на лодках приблизился к городу. На вторичное предложение мира со стороны императора Владимир Ярославич соглашался на мир только под тем условием, что греки дадут по 3 фунта золота на каждого человека в его войске. Тогда греки начали сражение и зажгли несколько русских лодок. К довершению бедствия поднялась буря, разметала русские суда и много их потопило. Пошла ко дну и лодка князя, так что Владимира взяли в другую лодку. Войско русских принуждено было разделиться. Воины, лишившиеся судов, под предводительством Вышаты решили возвращаться сухим путем, а княжеская дружина под начальством Владимира Ярославича отправилась морем. Император послал за русскими погоню сухим путем и морским. Заметив лодки греков, князь Владимир вступил в битву и поразил греков на голову. Возвратился в Киев со множеством пленных. Не так счастлив был 6-тысячный отряд, возвращавшийся на родину суши под предводительством Вышаты. При городе Варне, ныне болгарский город на западном берегу Черного моря, русские окружены были греками, взяты в плен, и в Царьграде многие из русских воинов были ослеплены. Отпущены они были на Русь лишь через 3 года после заключения мира с греками. В 1045 году Владимир Ярославич с тогдашним новгородским епископом Лукою Жидятою заложил каменный собор во имя Святой Софии, премудрости Божией, оконченный через 7 лет, в 1052 году. Этот храм был главной святыней вольного города, священным средоточием его жизни. Древние новгородцы говорили: «Где святая София, там Новгород. Умрем, прольем кровь за святую Софию». По распоряжению благочестивого князя в 1017 году списаны были одним священником пророческие книги с толкованиями. 4 октября 1052 года Владимир Ярославич, имея всего 32 года от рода, представился в Новгороде. Тело его было положено в созданном им храме Святой Софии, где немного ранее, в 1050 году, погребено было тело благочестивой его матери, благоверной княгини Анны. После святого князя остался один сын Ростислав. В 1178 году новгородцы в одной гробнице со святым Владимиром положили тело умершего у них князя Мстислава Ростиславича Храброго. В 1439 году архиепископ новгородский Ефимий позолотил, сделал надписи и положил покровы на гробнице святого Владимира и его благочестивой матери. Тогда же он установил праздновать их память в 4 день октября. В 1654 году митрополит Новгородский Макарий перенес их мощи из Корсунской паперти в самую церковь Святой Софии и положил их в новой раке на правой стороне, у полуденных дверей. Мощи святого князя Владимира Ярославича почивают открыто.